Глава 7. Зачатки капитализма и социализма в античном мире. Условившись в этом предварительном понимании обоих выражений «капитализм» и «социализм», мы применим сначала эти понятия к античному миру и европейскому средневековью. Разумеется, нас не беспокоят при этом марксистские или какие-нибудь другие догмы, искусственно ограничивающие использование терминов или навязывающие деление истории на формации. В некоторых центрах античной цивилизации, в торговых городах Греции и Римской империи, мы находим уже значительное развитие рынка, но еще в крайне ограничивающих условиях, не похожих на нынешний расширенный порядок. В античной цивилизации еще не выработалась и не могла выработаться юридическая система, применяющая установленные нормы безличным образом, независимо от тех, кто их применяет, и тех, к кому их применяют. Закон слишком зависел от обстоятельств, особенно от политической ситуации и от правящих лиц. Международное право находилось лишь в зачаточном состоянии, что затрудняло обмен, а подавляющая власть Рима не способствовала соблюдению беспристрастных правил игры. Как мы видели, в больших городах Греции и Римской империи было уже достаточно капитализма, чтобы породить наемный труд, зависимость бедных от богатых и идущий снизу социальный протест. В таких центрах античного мира зародился уже пролетариат. Но он был разделен барьером рабства, создававшим психологическое препятствие для взаимопонимания угнетенных, и племенными барьерами, часто непреодолимыми, даже при наличии общепонятного языка. Поэтому древним пролетариям никак невозможно было соединиться и создать какой-нибудь интернационал. Время рабочего движения еще не пришло. И движение угнетенных после множества безнадежных восстаний приняло потустороннюю форму христианского хилиазма. Трудно представить себе, чтобы психология и социальный опыт древнего человека могли привести к другому результату, даже если бы Западная империя выдержала натиск германцев. Восточная империя простояла еще 1000 лет, но это был уже феодализм азиатского типа, мало касающийся предмета, о котором здесь идет речь. Итак, в античном мире были только зачатки капитализма, а социализм был запечатлен в христианстве. Около 300 года нашей эры указы императора Диоклетиана окончательно закрепостили колонов, крестьян, арендовавших землю у помещиков. Все сословия были сделаны замкнутыми. Сын должен был заниматься ремеслом своего отца. Передвижение граждан было строго регламентировано. Набор солдат в армию стал принудительным, с раскладкой числа поставляемых рекрутов по имениям. К этому времени даже должности в городских муниципалитетах были закреплены за определенными людьми привилегированных классов, которые тем самым также были лишены личной свободы. Это и было начало феодализма, нередко восхваляемого в наши дни как естественный порядок человеческой жизни. Нашествие германцев лишь завершило переход к феодальному строю. К V веку Римская империя лежала в развалинах. Античная цивилизация сменилась темными веками. Это был чудовищный упадок человеческого духа, длившийся больше 1000 лет. На таком низком уровне установился довольно устойчивый порядок, где каждый знал свое место и не представлял себя в какой-нибудь другой роли. Капитализм исчез вместе с рынком. Но социализм глубоко укоренился в христианском вероучении и сохранялся в этом виде как часть народной культуры. Из христианства никак нельзя было убрать следы его происхождения. Папа Римский именует себя рабом рабов Божьих. Богатства церкви называются достоянием бедных. Раз в год папа омывает ноги нескольких нищих, следуя примеру Христа. Реформация спасает европейский феодализм, но разбивает церковный авторитет. Верующий непосредственно обращается к Библии, переведенной на новые языки и напечатанной для всех. Но в Библии верующий находит неистребимо запечатленный в ней социализм. Не забудьте, что до Реформации чтение Писания было мирянам запрещено, а толкование разрешено лишь докторам богословия. Церковь знала, на какой бочке пороха она сидит. Протест угнетенных в древности и в средние века, как мы видим, был безнадежен, потому что они не способны были соединиться и организоваться. В этом вопросе Маркс и Энгельс были весьма проницательны, выдвинув знаменитый лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Они понимали также, что угнетенные, люди физического труда, собственными силами не могут организоваться и тем более поставить себе отчетливые цели. Протест угнетенных, ненаправляемый развитым мышлением, принимает чисто разрушительный характер, а в политическом и военном смысле обречен на поражение. Понимая это, Маркс и Энгельс считали, что сознание должно быть внесено в рабочий класс извне, то есть выходцами из образованных классов и тем самым ренегатами буржуазии и аристократии. Но и до этой формулировки социалистическое движение уже складывалось из двух течений, шедших навстречу друг другу. Снизу шел протест отчаявшихся рабочих, а сверху шла идеология интеллигентов, уверовавших в прогресс и стремившихся придать ему социальную направленность. Вся идеология социализма была делом таких перебежчиков из высших общественных слоев. Ничего подобного не было ни в древности, ни в средние века. В античном мире было высокоразвитое мышление, но в гуманитарной области оно было поразительно ограничено. Трудно представить себе лучшее доказательство тезиса Маркса: «Бытие определяет сознание». Конечно, многие греческие мыслители и во всем следовавшие за ними римские сознавали принципиальное единство человеческого рода. Цезарь, взятый в плен пиратами, был выкуплен, но мог бы и остаться в рабстве. Был продан в рабство и сам Платон, когда впал в немилость у сиракузского тирана Дионисия II. Ироническое начало государства, где Сократ рассказывает сказку о людях, сделанных из разного металла, достаточно доказывает, что Платон считал социальные группы попросту делом случая, но хотел поддержать сложившийся порядок хитростью и силой. Аристотель, усердный компилятор, не наделенный юмором и чуждой циничной откровенности своего учителя, передает нам два главных мотива, которыми оправдывалось в то время рабство и, несомненно, униженное положение всех людей физического труда. Первый мотив, прагматический, состоял в том, что тяжелая, изнурительная физическая работа, необходимая для существования государства, не могла быть возложена на его полноправных граждан, делом которых были защита государства и решение политических вопросов. Иначе говоря, свободные граждане желали сохранить для себя только занятия, считавшиеся почетными, и оградить себя от низких занятий. Нетрудно понять, что деление людей общества на людей физического труда и людей, презиравших физический труд, деление, еще чуждое архаической крестьянской Греции, возникло вследствие распространения рабства. Презрение к рабу перешло на всех, кто занимался рабским трудом. Все образованные люди были из класса господ, никогда не трудившихся руками. Это жесткое деление сохранилось и в средние века. Второй мотив, приводимый Аристотелем, это общепринятая в то время фикция, считавшая рабов хотя и людьми, но низшего морального и интеллектуального достоинства, предназначенных самой природой служить другим. Первое из этих оправданий слишком корыстно, а второе слишком лицемерно, чтобы ими мог довольствоваться серьезный мыслитель. Многие мыслители древности были достаточно искренни, чтобы это признать, но признание их носит чисто интеллектуальный характер. Мы не находим в древности эмоционального возмущения против социальной несправедливости и страдания низших классов. Если прагматический аргумент можно объяснить отвращением к рабскому труду, то бесчувственность древних, как мне кажется, есть отдельный психологический факт античной цивилизации, вообще низко ценившей человеческую жизнь. Более глубокую человечность внесла в этот мир проповедь Христа. Во всяком случае, отдельные гуманные высказывания философов-стоиков и даже отдельные гуманные меры императоров эпохи Антонинов не могли разбить этого ледяного равнодушия высших к страданиям низших. И уж совсем нельзя себе представить, чтобы какой-нибудь ренегат высшего класса присоединился к восстанию рабов или пытался просветить и организовать этих несчастных. Восставшие всегда сталкивались с хорошо отработанной военной и политической системой своих господ, для которых война и политика всегда были главным делом. Спартак был всего лишь гладиатор. Его не учили командовать армией, и не видно, чтобы рядом с ним был кто-нибудь из просвещенных людей. Просвещенные дали христианской церкви ее организацию и ее теологию, но лишь при условии, что церковь не посягала на сложившийся жизненный уклад. Все это можно резюмировать современным выражением: в античном мире не было интеллигентов. Движение народных масс не могло соединиться с развитым мышлением, и поэтому было обречено на поражение. Впрочем, если бы даже просвещенные люди того времени и обладали чувствительностью нового времени, им чужда была всякая идея прогресса, изменения общества сознательными усилиями людей. Древние были пессимисты в общественных делах, стояли на коленях перед историей. Кажется, тот фатум, который они ставили выше богов, и был олицетворением их глубокого неверия в человека.